Глава 19. «Мою работу приняли, Надя!» — прыгала с сотовым телефоном над экраном ноутбука Аня. «Мои фотографии приняли на выставку. Завтра вечером выезжаем в Сочи». «Правда? Ты теперь участник международной выставки «Краски цвета моря», что проводится в сочинской арт-галерее «Форт»?» «Да». «Я так рада, Аня! Забронируй номер в гостинице для нас двоих. Сегодня я до самой ночи работаю, а с завтрашнего дня у меня два выходных. И билеты тоже сама куплю». Аня уже лихорадочно подсчитывала, во сколько обойдется поездка. Неделю назад она отослала свои работы в комиссию, отбирающую фотографии для участия в международной выставке. Отослала просто так, даже не думая, что ее запрос одобрят. Но фотография, на которой был изображен прокурор на фоне лучезарного моря и чаек, впечатлила комиссию настолько, что они прислали Ане приглашение на выставку. Прокурор. Надо же, она ему поверила. На короткое время ощутила себя любимой и желанной. Ей казалось, еще немного, и он признается ей в любви, по-настоящему, как в той сказке про Золушку. Но все оказалось блефом, игрой избалованного первенца, жаждущего отомстить своей мамочке. Надо же, он ей так и не звонил после ее вчерашней встречи с его матерью. Наверное, решил, что мама права. Разве сможет Павел Тихонов расстаться с деньгами ради второсортной певицы? Он на это никогда не решится. Все же хорошо, что его мать раскрыла ей глаза на происходящее. Было бы намного страшнее очнуться уже после того, как ее сломают и выбросят. «Мама! Мама! Мои работы приняли на международной выставке!» Высунув голову из комнаты, прокричала Аня. «Я еду в Сочи, мама!» «Ух ты!» — протянул Артемка из столовой, где он наминал 4 горячих бутерброда с сыром одновременно. «Возьми меня с собой, там ночной клуб со стриптизом есть». «Ты еще несовершеннолетний, какой тебе стриптиз-клуб?» Передернула плечами Аня и поспешила в кухню, где мать пекла мясной пирог. «Мама, я хочу поселиться в хорошем отеле. Я ведь это заслужила, правда?» «Ты разоришь нас своими увлечениями». Елена выдернула противень с ароматно пахнущим пирогом из духовки. «Ну да ладно. Ты хоть Паше сказала, что уезжаешь? Я пирог испекла, думала, сегодня вечером он точно придет. Аня сглотнула. Стало как-то нехорошо. Грудь сдавила что-то тяжелое. «Он больше не придет, мам». Как-то не кстати на глаза набежали слезы. «Как не придет? Почему?» «Он не любил меня. Вчера в ресторан приходила его мать, чтобы лично сообщить мне о том, что все его ухаживания — блеф чистой воды. Что если он решится жениться на мне, она лишит его наследства. А он никогда не откажется от денег, поэтому воспользуется мной и выбросит, как ненужную вещь». Она с размаху плюхнулась на диван и закрыла лицо руками. Слезы уже никак не удерживались в глазах и катились по щекам ручьями. «А с чего ты взяла, что она права?» Отставив пирог в сторону, мать медленно опустилась на стоящую у стола табуретку. «Да ты сама посуди. Ну что, он совсем сумасшедший, отказаться от наследства? Ради кого? Ради меня? Да будь я хоть трижды певица! Так не бывает!» — продолжала всхлипывать Аня. «Как же это так? Мне казалось, он искренне к тебе относится. Неужели он настолько красиво играл? Но для чего?» «Чтобы отомстить матери. Она сказала, как только он наиграется, женится на той, кого она для него выбрала». «Вот сволочь! А я еще для него пирог пекла. Не получит ни кусочка». Совсем как Аня сжала кулаки Елена. «А попробует сунуться на порог, я его веником отхожу. А матери его все космы повыдергаю. Пусть мне только попадется». «Он не сунется», — покачала головой Аня. «Знаешь что? Бери деньги и поезжай в Сочи с Надей. Оторвитесь там на полную катушку. А Паша, если он такой ушлый, пусть локти кусает. Не для того мы тебя растили, чтобы какой-то охламон, пусть он хоть английский лорд, пользовался твоим доверием». «Спасибо, мам». Можно я твою машину возьму? На вокзал за билетами съездить? Возьми, конечно. Согласилась мать. Аня смутно понимала, что делает. Как покупает билеты на электричку, идущую до Сочи, как бронирует для них с Надей номер в отеле и как пакует фотографии. Удивительно, судьи обратили внимание именно на то крупное фото, где был изображен прокурор, задумчиво смотрящий вдаль на фоне яркого лазурного моря и чаек. Аня с остервенением запаковала красивую фотографию в бумагу и заклеила тонким скотчем. Как ни крути, а изображенного прокурора придется вести с собой на выставку. Перед самым отъездом на пороге Аниного дома замаячила Надя. В джинсах, кроссовках и легкой трикотажной кофте с рукавом на три четверти подруга сжимала в руке небольшую дорожную сумку. «Я готова к путешествию», — радостно сообщила она. «Я отвезу вас на вокзал». Елена взяла ключи от машины. «Надеюсь, выставка принесет с собой незабываемые впечатления». «Обязательно принесет», — поправляя распущенные волосы, пообещала Аня.